«Нельзя этого делать, Майкл», — протестовал Коулфакс. «Я знаю всех ребят. Она не сможет. Я должен заняться этим». Он знал, что говорил слишком громко, однако был уже не в состоянии сдержать себя. «Слишком поздно», — сказал Майкл. «Я не доверяю девчонке. Тони тоже не доверял ей». «Тони больше нет с нами». Голос Майкла был угрожающе спокоен. Томас Коулфакс почувствовал, что надо понемногу уступать. «Конечно, Майкл, я только говорю, что послать туда девчонку было ошибкой. Я согласен с тобой, она умна. Но предупреждаю, что мы можем все загреметь из-за нее». Майкл думал о Томасе Коулфаксе. «Когда комитет выйдет на Коулфакса, как долго сможет протянуть старик, прежде чем расколется?» Он знал об организации больше, чем знала Дженнифер Паркер. Коулфакс мог уничтожить их всех, и Майкл не доверял ему. «Отошлем ее куда-нибудь на некоторое время», — сказал Томас Коулфакс, «пока Уорнер не успокоится. Она же женщина. Они могут надавить на нее, и она заговорит». Майкл молча посмотрел на него и, наконец, принял решение. «Хорошо, Том. Может быть, ты прав. Дженнифер для нас не опасна. Но, с другой стороны, если она за нас не на все 100%, зачем рисковать?» «Майкл, я так и говорил». Томас Коулфакс с облегчением встал из-за стола. «Ты поступишь умно». «Я знаю». Майкл повернулся к двери и крикнул. «Ник!» Через секунду появился Ник Вита. «Отвези мистера Коулфакса обратно в Нью-Йорк». «Хорошо, босс». «По пути заедешь в одно место и передашь от меня пакет». Он повернулся к Томасу Коулфаксу. «Ты не возражаешь?» «Конечно, Майкл, нет». Он сиял после одержанной победы. «Пойдем, он наверху», — сказал Майкл Нику Вита. Ник проследовал за Майклом до его спальни. Когда они оказались в комнате, Майкл закрыл дверь. «Я хочу, чтобы ты остановился, не выезжая из Нью-Джерси». «Хорошо, босс. Ты должен избавиться от мусора». Ник Вита удивленно посмотрел на него. «От Коулфакса», — пояснил Майкл. «Окей, как скажешь. Сбрось его в болото. В такое время там никого не будет». Через 15 минут лимузин повернул на Нью-Йорк. За рулем сидел Ник Вита, рядом с ним Томас Коулфакс. «Я рад, что Майкл решился убрать эту суку», — сказал Томас Коулфакс. Ник посмотрел на ничего не подозревающего адвоката. «Угу». Томас взглянул на свои золотые часы фирмы «Бом энд Мерсьер». 3 часа ночи. День был длинным, и он устал. «Я слишком стар для таких сражений», — подумал он. «Далеко надо ехать?» «Не очень», — промычал Ник. Ник Вито мучился от сомнений. Убивать было его работой и радостью, потому что это давало ему ощущение силы. Убивая, Ник чувствовал себя равным Богу.